1970 такого-то года, 20 сентября. Сегодня меня грузили. Погрузкой руководил он. Тот удивительный, с которым она испытала на юге духовное и сексуальное единение. Все, что напоминало о нашей совместной жизни, стулья, на которых мы восседали, ложи, где мы создавали нашу дочь, все эвакуировалось из квартиры. Погрузкой руководил муж. То есть муж-то был еще я, а он был как бы грядущий муж. Этому мужу из будущего помогал его младший брат. Молодой мерзавец из появившихся теперь повсюду книгоманов. Этот книжный сластолюбец так вожделел каждой моей книге, что становилось просто неприлично. Наше голубое ложе они выволокли на лестничную клетку, и оно бесстыдно стояло с обнаженным лазоревым матрасом. Я бегал бестолково из комнаты в комнату, почему-то страстно раскрывая двери. В квартире уже возник сильный сквозняк, мы жили высоко. Открывание последней балконной двери удачно завершило дело. Поднялся апокалиптический ветер. Он своим носился по пустым комнатам, а за ветром в безумном беге возникал я. «Заказанная тобой машина, конечно, не пришла. Он пошел искать другую машину», — сказала она, глядя на меня ненавидящими глазами. Это всегда. Когда меня бросают женщины, они же меня и ненавидят. А когда я их, как они меня любят. «Готовься», — сказала она. Я не знал, как готовиться, и поэтому продолжал бегать под зловещим ветром. Вбежал и он. Достал грузовик. У шофера кончается обед, он просит спешить. «Грузимся!» Я посмотрел вниз и увидел этот грузовик. Он достал его, конечно, у цирка. Через два дома от нас был цирк, и в тихие ночи казалось, что мы занимаемся любовью в прериях. Рычали тигры, трубили слоны. Бедных животных доставляли в цирк на грузовике в клетках, торчавших из кузова. И теперь этот чудовищный грузовик, на котором возили наших братьев, меньших забавлять, удачно развившихся приматов, ждал меня внизу. В клетке лежало желтое сено. Я наблюдал сверху, как вынесли лазоревое ложе и установили внутрь клетки. Теперь это уже была картина Сальвадора Дали. Голубая кровать среди скошенного луга. «Быстрее, быстрее!» — вопил муж из будущего. «Он даже не собрал своих бумаг!» — мерзковато подвывала моя экс-жена. Она знала, что мой дневник, писанный по давней еще школьной привычке на листках бумаги, лежит на антресолях. И она повелительно указала наверх. И тогда юный книгоман-сластолюбец, в жажде дальнейших встреч с книжными раритетами, торопливо распахнул верхние дверцы. Этого делать не следовало. На голову ему хлынул поток листов. Вся моя многолетняя жизнь вмиг обрушилась. Заплясала по комнатам. Гонимые межпланетным ветром листы шныряли по всей квартире. Взмывали к потолку, бились о люстру. Осыпали пол, покрывали раковину и газовую плиту. Путались числа, поступки, годы. Разные женщины соединялись друг с другом. То, что я писал о ненависти, продолжалось любовью. И я, 18-летний, и мои девочки, и мои 30-летние женщины, все вместе. Ветер, ветер. Боже милостивый, светопреставление. Вспомнил, как во Флоренции было наводнение, а там в каком-то соборе похоронены Донателло, Уго Фоскола, кажется, Данте, а может быть, Микеланджело, короче, масса знаменитых покойников. Так вот, это наводнение устроило с ними веселенькую шутку. Все гениальные прахи дружненько всплыли вместе с гробами, и когда вода ушла, их кости возлежали вперемешку на полу. Так что пришлось весьма волюнтаристски разложить их по гробам. И теперь, возможно, челюсть Уго Фосколо покоится вместе с фалангой пальцев Донателло и тазовой костью Микеланджело. А все вместе это называется Данте. И правильно, чтоб не забывали. Все прах. Старайся, не старайся, достиг, не достиг. Конец этого бесстыдства один. Именно так, именно в этом духе и поступили с моими дневниками. Он — сексуально-духовная мечта моей жены, и его брат — маньяк-книгоман. Они принесли с улицы две коробки из-под пива «Плезень», валялись во дворе у гастронома, и затолкали в них всю мою жизнь. Они упирались в мою жизнь коленками, мяли ее руками, а в довершение, чтобы все уместилось в ложе для 20 пивных бутылок, уселись на нее своими задницами. Наконец, все погрузили в грузовик с клеткой и добавили меня. И мы поехали прочь от моего дома. Моя кровать, вся моя жизнь в коробках из-под пива, и я сам, поразительно напоминавший в этот момент Емельяна Пугачева, какового возили в подобной клетке по улицам Москвы. Моя жена почему-то решила прощально помахать мне с балкона. И я тоже усердно махал ей из клетки, после чего окончательно стал похож на злосчастного Емельяна, прощающегося перед казнью с москвичами. Этот тексточек в бодреньком стиле моего знаменитого знакомца Д и модной тогда литературы из журнала «Юность» написал я в 1970 таком-то году. И ведь нравилось. Ужас. Но все-таки самое ужасное — ощущение, что все это происходило буквально вчера. Десятилетия как не бывало.